«Удивительные истории об искусственном интеллекте». Читают Андрей Паньшин и Лина Ветлицкая. Игорь Родионов. Принцип воды и гранита. За спиной закрылась дверь из тонированного стекла, отсекая и рокот водопада, и яркие лучи сентябрьского солнца. Артур поморгал, чтобы привыкнуть к царящему вокруг полумраку. Затем, слегка прихрамывая, миновал лобби-бар и двинулся к стойке администратора, эффектно подсвеченной в глубине просторного вестибюля. Почти сразу в воздухе рядом с его головой зазвучал доброжелательный баритон. «Добро пожаловать в смарт-отель Хиитола. Поздравляю с правильным выбором, ведь именно здесь вам гарантирован...» Направляемый с помощью акустических излучателей, голос перемещался по вестибюлю одновременно с Артуром, вещая в оба уха одновременно. Впрочем, спустя пару секунд управляющий уловил, что посетитель начинает испытывать раздражение. Голос мгновенно метнулся в сторону, к висящей на стене картине с изображением оленя, и продолжил вещать уже оттуда. Хотя нет, не оленя, а какого-то монстра с ветвистыми рогами, целиком сотканного из туго переплетенных стволов мертвых деревьев. «Наилучший отдых благодаря индивидуальной подстройке отеля под ваши желания, даже неосознанные», — продолжал вещать управляющий из картины. Артур мельком огляделся, оценивая обстановку. Как всегда, отели сети «Густамо» используют местный колорит в оформлении интерьера. Здесь, в Хиитола, ожидаемо царят карельские мотивы. Льняные гобелены с изображениями лесных духов, плетеные абажуры на светильниках, настенные панели из полированного гранита и темного дерева, украшенные резным орнаментом. Даже надписи на табличках стилизованы под древние руны. А в ресторане наверняка обнаружатся местные блюда с какими-нибудь непроизносимыми названиями. Приблизившись к стойке администратора, Артур заметил охранника, неспешно прогуливающегося неподалеку. Управляющий явно предупредил его о появлении на территории отеля неавторизованного гостя мужского пола с остаточными признаками ПТСР, и теперь охранник проявил разумную бдительность. Артур мысленно поставил ему плюс, а затем взглянул на девушку за стойкой, что-то быстро набирающую на клавиатуре. Симпатичная брюнетка с аккуратным каре. Невысокая, стройная, слегка бледная. «День добрый!» — начал было Артур, но сразу же запнулся, не обнаружив на груди девушки чип-карты сотрудника отеля. Он нахмурился. Мысленно отметил: «А вот и первое нарушение распорядка. Пора начинать записывать». Брюнетка оторвалась от работы, подняла глаза, дружелюбно улыбнулась. Слегка смутилась. «Ах да, бейджик. Прошу прощения. Лейла. Меня зовут Лейла. Чем я могу вам помочь?» Артур молча достал из кармана паспорт, раскрыл, продемонстрировал зажатую под обложкой идентификационную карту, затем приложил ее к считывателю. Произнес формальную фразу, чеканя слова. «Артур Баронос. Служба безопасности сети отелей «Густамо». Визит с инспекцией». И уставился в лицо собеседницы, ловя ее реакцию на услышанное. Если занервничает, начнет суетиться, поправлять волосы или искать помаду в сумочке, значит, имеет какие-то прегрешения перед конторой. Но на бледном лице девушки лишь проступил легкий румянец. Она вновь улыбнулась. «Чудесно. Вы предварительно бронировали номер? Потребуется ли вам моя помощь во время инспекции?» «Меня интересуют обстоятельства смерти Ильи Кротова», — прямо сообщил Артур. Лейла удивленно подняла острые бровки. «Целая неделя уже прошла. Это ведь был просто несчастный случай, сердечный приступ. Или у службы безопасности есть сомнения?» Артур взглянул в ее глаза. Карие, блестящие, бездонные. И подумал, что очень она ему нравится, эта Лейла. Впрочем, работа прежде всего. «Сомнения у службы безопасности есть всегда», — мрачно усмехнулся Артур. «Но в данном конкретном случае я просто сниму воспоминания управляющего. Кстати, как его зовут?» Сосредоточенно закусив нижнюю губу, Лейла быстро простучала тонкими пальчиками по клавиатуре. Затем ответила: «Хейси, такое имя ему дали при проектировании. Вам предоставлен номер 314 по корпоративному тарифу, оплата не требуется». В глубине коридора раздались голоса. По лестнице спускалась группа из 7-8 солидных мужчин в офисных костюмах. Эти люди явно были навеселе и громко спорили. «И все же долгие инвестиции только в энергетику. Это база, понимаете?» «А не смешите меня. Если рассматривать не абстрактный период, а интервал в 10-20 лет, то показатели риска...» Не переставая спорить, мужчины свернули за угол. Распахнули дверь, ведущую в ресторан. По вестибюлю прокатилась звуковая волна. Людской гомон, звяканье посуды, младенческий плач, надсадный кашель. Передернув плечами, Артур поинтересовался: «Сколько сейчас проживающих?» «Вместе с вами 247 человек». Лейла несколько раз щелкнула мышкой, подтверждая регистрацию. Затем поинтересовалась: «Выдать вам гостевую карту?» «Нет, лучше закиньте доступ на мою». Пока брюнетка вновь стучала по клавиатуре, отправляя ключи доступа на его идентификационную карточку, Артур задумался. Сколько времени прошло с того жуткого наводнения в Мадриде? 3 года. Нет, уже 4. Он тогда как раз с реабилитации вернулся. 4 года. Именно с тех пор все отели сети Густаму перешли к использованию старых добрых чип-карт, установив им наивысший приоритет в системе безопасности, а также заменили дверные замки на новые с автономным питанием. Теперь люди всегда могут покинуть здание, даже если пропадет электричество, зависнет управляющий или отключится вся эта умная биометрия вместе взятая. «Готово. Вы успешно зарегистрированы», — улыбнулась Лейла. В ушах Артура немедленно зазвучал вежливый баритон. «Вас зовут Артур Баронос, и вам 36 лет?» «Идентификация пройдена. Я приветствую нового друга отеля. Ваш номер готов. Гидромассажная ванна уже набирается. Ресторан посещать не обязательно. Скоро вам доставят легкий ужин и капсулу обезболивающего». «Не спеши, Хейси, или как там тебя?» — мрачно пробормотал Артур. «Я сначала осмотрюсь. Инспекция есть инспекция». Прихрамывая, он уже двинулся в сторону лифтов, когда услышал за спиной детский голосок. Приоткрыв дверь, из комнаты отдыха персонала выглянула девочка 5 лет, такая же большеглазая и черноволосая, как Лейла, и тихо спросила: «Мам, а почему дядя такой грустный?» «Грустный? С чего ты...» «А ну скройся, Тинка! Я сколько раз предупреждала!» — шикнула на нее Лейла, бросив испуганный взгляд в сторону удаляющегося гостя. Мысленно Артур отметил еще одно нарушение. Сотрудникам не разрешается приводить на работу детей. И задумался, следует ли упоминать об этом в рапорте. Дураку понятно, что если Лейла мать-одиночка, то не может во время дежурства оставлять ребенка дома на целые сутки. И еще, неужели настолько заметно, что он грустит? Многоярусный спа-центр занимал почти половину здания. Турецкие хамамы и римские парные, русские бани и финские сауны, можжевеловые комнаты и соляные пещеры, бурлящие джакузи и ледяные купели — все это располагалось на 3 ярусах, спускаясь к огромной чаше бассейна, за которым через панорамные окна открывался вид на залив. От гранитных стен эхом отражались восторженные крики, плеск воды, хохот. В теплом влажном воздухе, пахнущем хлоркой и мокрой древесиной, сразу стало жарко и душно. По спине Артура пробежала струйка пота. Идти разыскивать ту конкретную сауну, где на прошлой неделе умудрился завершить свой жизненный путь Илья Кротов, решительно не хотелось. Да и как идти, не в одежде ведь? Переодеваться в плавки? «В первый раз у нас?» — доброжелательно поинтересовалась полноватая женщина за стойкой, стилизованной под огромный замшелый валун. Указала рукой в сторону подсвеченной зеленым светом стеклянной стены, внутри которой бурлили пузырьки. «Шкафчики для вещей за углом. Дальше увидите проход через душевые, там возьмете халат и полотенце». Раздраженно дернув уголком рта, Артур развернулся и направился к выходу на крышу здания, к смотровой площадке, на свежий воздух. Наверху он сощурился от ударивших в глаза лучей предзакатного солнца, подставил лицо под прохладный ветерок, глубоко вдохнул чистый, пахнущий хвоей воздух, прислушался к рокоту водопада. В гранитном ущелье у основания скалы, на которой был возведен отель, бурлила и пенилась река, с грохотом разбиваясь о каменные пороги. А за ней начинался и уходил до самого горизонта залив. Темно-серые волны неспешно вздымались и опадали, играя солнечными бликами. На небольшой скале неподалеку Артур разглядел радиорелейную вышку с массивными круглыми антеннами, направленными в сторону Петрозаводска. Прикрыв глаза ладонью, присмотрелся повнимательнее. Разглядел сбегающие по камням толстые черные кабели. Один для обеспечения отеля связью, а другой, уходящий под землю, для управляющего. Артур едва заметно кивнул, мысленно отметив: «Требования к физическому разделению потоков данных соблюдены, все строго по инструкции. Информационная безопасность превыше всего». По крайней мере, за все время существования сети Густаму, а это уже более 10 лет, ни одного случая взлома не зафиксировано. Он перевел взгляд. Дальше в глубине залива виднелся остров, густо заросший кленовым лесом. Длинный, вытянутый, частично скрытый за скалами. От дальнего края смотровой площадки к острову протянулась канатная дорога с кабинкой. Это одна из фирменных услуг в отелях сети Густама. Нечто вроде комфортабельного лифта, легко и быстро доставляющего гостей к местным достопримечательностям. Уже сейчас, в начале сентября, в оттенках листвы начинают проявляться разноцветные всполохи. А через 2-3 недели осень окончательно вступит в свои права, и яркие красно-желтые кленовые листья на некоторое время раскрасят остров в фантастические цвета. От неожиданно нахлынувших воспоминаний об острове, совсем другом, но тоже огненно-красном, заныл шрам на щеке. И крупной наждачкой что-то прошлось по сердцу. Вновь передернув плечами, Артур устремился обратно в отель. К лифту. В номер. Хейси, как и любой другой управляющий, верно истолковал показания сотен скрытых датчиков, анализирующих физическое и психоэмоциональное состояние гостя. Артур действительно не хотел никого видеть, а особенно спускаться в ресторан, заполненный гомонящей толпой. «Ужин доставлен», — сообщил Хейси, когда робот-курьер сгрузил возле двери картонную коробку, заполненную аккуратными контейнерами. Салат, картошка фри, наггетсы и соус. Плюс морс в фирменном стакане с эмблемой отеля и одинокая оранжевая капсула в блистере. Наскоро перекусив, Артур задумался. Гидромассажная ванна и обезболивающее – это, конечно, было распознано абсолютно правильно. Несомненно, этого жаждало его тело. Вот только... Артур скрипнул зубами, раздавил зажатую в пальцах капсулу, швырнул в мусорное ведро. Скинул одежду, залез под ледяной душ, затем под горячий и снова под ледяной. Стуча зубами, прохрипел: «Так тебе и надо, ублюдок!» Завернулся в халат и, прихрамывая, начал расхаживать по номеру. «Размышлять, работать!» Работа прежде всего и помогает отвлечься от ненужных воспоминаний. Итак, дано. Илья Кротов, 45 лет. Третья степень ожирения, вторая стадия алкоголизма, гипертония. Планировал провести в отеле недельку-другую вместе с новой любовницей, но еще по дороге устроил скандал и разбил девушке нос. Она сразу вернулась обратно тем же транспортом. А Кротов менять планы не стал и ударился в бурный отдых. Жрал и пил как не в себя, много спал, много времени проводил в спа-зоне. Пытался приставать к женщинам. Тем не менее, до драки или того хуже кровопролития дело дойти не успело. Во многом благодаря усилиям Хейси. Впрочем, это стандартное поведение управляющего — разводить потенциально конфликтных гостей по разным этажам и ярусам. А на следующий день Илья Кротов умер. Не выдержало сердце во время посещения сауны. По заключению медиков, инфаркт миокарда. Со стороны полиции вопросов не возникло. Провели дежурную проверку, поговорили с парой свидетелей из числа гостей и на этом закончили. Все тихо и ровно. Но только почему какая-то неуловимая мысль порхает совсем рядом? Что это? Интуиция? Подсознание? Неужели Артур что-то упустил? Или жестокие воспоминания привычно рвут душу? «Хейси, кто-нибудь из персонала жаловался на поведение Ильи Кротова?» — спросил Артур, останавливаясь. «Да, 9 человек. Перечисляю в алфавитном порядке. Антонов Ян, официант. Баранова Динара, горничная. Блинова...» «Стоп!» — перебил его Артур. «А кто-нибудь из этих людей после жалобы пересекался с Кротовым снова?» «Нет, никто. В одном случае сотрудник ушел в плановый отпуск. В 7 случаях после обработки жалобы я направлял сотрудников на выполнение задач, исключающих...» «Я понял, смолкни». Артур снова принялся вышагивать по шершавому ковролину, припадая на правую ногу. Задумчиво подвигал нижней челюстью, поинтересовался. «Еще вопрос, Хейси. Считаешь ли ты обстоятельства смерти Ильи Кротова странными?» «Нет, не считаю». Колено уже горело огнем. Еще немного и перестанет слушаться. Рухнув на кровать, Артур притянул к себе рюкзак. Дрожащей рукой дотянулся до бокового кармана, достал небольшой флакончик. «Хейси, режим приватности. 8 часов не беспокоить». Вытряхнул на ладонь сразу 2 маленькие таблетки, закинул под язык. И облегченно закрыл глаза, проваливаясь в черный сон без боли и без сновидений. На улице сверкал прохладный, но яркий осенний день с бездонным небом и чистым воздухом, которым хочется дышать и невозможно надышаться. Пожалуй, в такую погоду хорошо отдыхать в одном из открытых бассейнов на верхних ярусах спа-центра. Но вместо этого Артуру предстоит сделать то, ради чего он сюда прибыл, а именно спуститься в подвал, где располагается серверная. Работа прежде всего. Доехав на лифте до первого этажа, Артур направился к стойке администратора. Деликатно подождал, пока стоящая за ней Лейла объяснит немолодой уже парочке, как добраться до озера Раккаус. По древней легенде, оно может исполнить любовные желания. В ожидании он снова разглядывал Лейлу. Миниатюрная, бледная, утонченная. Под глазами залегли тени. Чуть сильнее, чем вчера, проступили морщинки. Видно, что устала к концу дежурства. Интересно, в котором часу она сменяется? В полдень? Где-то рядом, за стеной, еле слышно раздавался хрипловатый бас, а в ответ звенел детский смех. Похоже, маленькая Тинка смотрит мультики. «Вы что-то хотели?» — устало улыбнулась Лейла. «Как проходит инспекция?» «Ожидаемо никак», — хмуро бросил Артур. Почему-то он думал, что Лейла обратится к нему по имени. «Я направляюсь в серверную. Поставьте метку». «Ах, да-да, сейчас». Лейла снова слегка покраснела, выскользнула со своего места и скрылась за дверью комнаты отдыха. Оттуда раздался ее приглушенный голос. «Тинка, а ну быстро карточку сюда! Ну, мам!» Когда Лейла прикладывала карточку к считывателю, Артур незаметно скосил глаза и сделал 2 вывода. Во-первых, он узнал ее фамилию — Гурцкая. Теперь можно будет просмотреть досье, не делая лишних поисковых запросов. Во-вторых, неожиданно для себя он подумал, что хочет сжать в ладонях эти тонкие, хрупкие и наверняка холодные пальчики. Раздался короткий писк. Доброжелательный голос Хейси сообщил: «Считыватель доступа в серверную активирован». Вот так. Информационная безопасность — это разделение не только потоков данных, но и ответственности сотрудников. Сначала администратор подтверждает полномочия прибывшего специалиста, и лишь после этого специалист получает возможность пройти авторизацию. Хейси предусмотрительно включил усиленную вентиляцию, поэтому, вопреки опасениям, дышалось в серверной легко. Массивные двери закрылись, Артур огляделся. Стандартное помещение, отделанное белой плиткой, блокирующее электромагнитное излучение. Заземляющая шина по периметру, центральный сервер, коммутатор, 8 железных шкафов для хранения воспоминаний управляющего, всех параметров и показаний разнообразных датчиков, непрерывным потоком стекающихся сюда со всего отеля. Далее пакеты с этими данными шифруются и записываются в хранилище, причем возможность их считывания заблокирована на аппаратном уровне. Даже если злоумышленнику удастся проникнуть в серверную, он все равно не сможет получить доступ к воспоминаниям. С легким щелчком Артур вставил в специальный разъем модуль считывания. Телефон в кармане завибрировал, подтверждая установку соединения. Вот теперь доступ к хранилищу был открыт. «Хейси, сделай подборку. 2 последних часа жизни Ильи Кротова. Сохрани в моем телефоне». Потянулись секунды, затем минуты ожидания, пока нужные пакеты будут найдены и расшифрованы. Получив первые данные, многомерные таблицы и записи с камер, Артур быстро пролистал их. На экране мелькало одутловатое, отечное лицо Кротова. Вот он лежит в джакузи, рядом бутылка из-под виски, вот жестом подзывает официанта, что-то презрительно произносит, вот он входит в сауну, глаза на выкате, лицо покраснело. Управляющему даже понадобилось провести дополнительную идентификацию. «Вас зовут Илья Кротов, и вам 45 лет?» А вот рядом с обрюзгшим, неподвижно лежащим на полке телом суетятся медики. Собственно говоря, это все. Работа сделана, нужные файлы сохранены. «Хейси», — попросил Артур, довольно вытягиваясь в кресле, «выведи мне главную камеру наблюдения за стойкой администратора». Вспыхнул настенный экран. Подперев голову рукой, изящная брюнетка пролистывает на мониторе документы с новыми заявками на бронирование. Над ней надпись «Лейла Гурцкая» и пиктограмма в форме белого ромбика, обозначающая персонал высшего звена управления. Рядом таблица с сотней быстро меняющихся параметров. Оценка мимики, температуры, потоотделения, движения зрачков и так далее. К стойке подходит девочка. «Мам, давай поиграем». «Не сейчас, Тинка, я совсем устала». «Мам!» Нахмурив тонкие бровки, точь-в-точь, как это делает Лейла, девочка требовательно протягивает ладошку. «Тогда дай карточку». Вздохнув, Лейла отдает дочери свою карточку доступа. Спустя пару секунд из комнаты отдыха раздается короткий писк, подтверждающий идентификацию, и тонкий детский голос произносит. «Расскажи мне сказку, рыцарь!» В ответ звучит хрипловатый бас. «У меня по-прежнему нет новых сказок, моя принцесса». «Ну тогда я тебе расскажу. Слушай». Лейла вздыхает, заправляет за ухо непослушную прядь волос. Артур снова подумал, что она удивительно красива. «Хейси, новая задача. Скинь-ка мне на расшифровку 10 последних записей дежурства администратора Лейлы Гурцкой. Случайная выборка продолжительностью 3 минуты. Предпочтительный критерий — эмоциональный всплеск». Да, Лейла очень красива. Даже сейчас, в конце суточного дежурства, в трансляции с технической камеры. А еще Артур подумал, что с этой женщиной он мог бы забыть все и быть счастлив. Передернув плечами, словно испугавшись собственных мыслей, Артур жестко приказал: «Хейси, общий вид с камер! Блондинку мне какую-нибудь из Пазоны! И рыжую! Всех давай!» На экране возникла сетка. Больше сотни изображений с различных камер. Мужчины, женщины, дети. Кто-то лежит, кто-то разговаривает, кто-то читает. Рядом с каждым человеком имя и цветной ромбик. Официанты и горничные синего цвета, гости зеленого. Пара человек тревожно-желтого. Это значит, что они чувствуют дискомфорт, но Хейси уже работает над улучшением ситуации. Артур вздрогнул. По коридору верхнего яруса спа-центра двигался потлатый мужчина в потертой ветровке, не обозначенный вообще никак. Ни имени, ни пиктограммы, словно Хейси его не видит. Прокравшись мимо сауны, где умер Кротов, мужчина повернул за угол и устремился к лестнице, ведущей наверх на смотровую площадку. Артур вскочил с места. «Хейси, запись всех коридоров верхнего яруса! Мне в телефон на расшифровку! Все, конец авторизации!» Выбежав из серверной, Артур бросился к лифту, припадая на больную ногу. Поднялся на крышу. В глаза ударило яркое солнце. Ветер растрепал волосы. Артур прищурился, огляделся. Никого. С тихим поскрипыванием на место вернулась кабинка канатной дороги, соединяющей смотровую площадку с островом. Артур бросился к ней, рывком распахнул дверцу. Внутри пусто. Не раздумывая, он вдавил единственную кнопку на панели управления. Вновь раздалось тихое поскрипывание. Кабинка послушно устремилась вниз, слегка покачиваясь из-за налетевшего сбоку ветра. Впрочем, вскоре на некоторое время и звуки исчезли, поглощенные грозным ревом водопада в раскинувшемся внизу ущелье. Телефон завибрировал, сигнализируя об окончании расшифровки файлов. Артур взглянул на экран, наугад пролистал полученный видеоряд. Вот Илья Кротов нетвердой походкой направляется к стойке администратора и о чем-то спрашивает Лейлу, придвигаясь к ней вплотную. Вот он пытается схватить ее, притянуть к себе. Лейла отстраняется, сжимает в руке пульт вызова охранника. Показывает Кротову, что сейчас нажмет на кнопку. Из комнаты отдыха выбегает испуганная Тинка. Пытается оттолкнуть Кротова. Отстранившись от Лейлы, Кротов замахивается на девочку. Смачно плюет на пол. Удаляется в сторону лифта. Вот потлатый мужчина в ветровке крадется по коридору и скрывается за дверью душевой. Вот Тинка требовательно протягивает ладошку «Мам, дай карточку». Вот ее голосок звучит внутри комнаты отдыха. «Нет, Хейси, давай играть по-другому. Я принцесса, а ты рыцарь». Вот Илья Кротов грузно разваливается на полоке сауны, а вот на панели управления сауны... Не веря своим глазам, Артур прищурился, внимательно вглядываясь в экран. А вот на панели управления сауной медленно поворачивается защелка, выключая вентиляцию, а регулятор влажности сдвигается на максимум. Звякнул колокольчик, кабинка достигла острова. Выскочив наружу, Артур огляделся. Под ногами зеленая трава, слегка присыпанная желто-красными листьями. Вокруг густой кленовый лес. Над головой плотно сомкнувшиеся разноцветные кроны, подсвеченные яркими солнечными лучами. Артур бросился по утоптанной тропинке и вскоре почувствовал запах дыма. На полянке вокруг костра сидело около 10 человек, молодые парни и девушки. Все с загорелыми лицами, все в ветровках и толстовках различной степени потертости. Чуть дальше среди деревьев виднелось несколько палаток. На берегу пара лодок и рыболовные снасти. Потлатый парень, которого Артур видел на экране, держал в руке бумажный стаканчик с логотипом отеля. «Артур Баронос, служба безопасности сети Густама», — объявил Артур, выходя на полянку и доставая телефон, чтобы сообщить в контору. Разговоры смолкли, кто-то присвистнул. «Спокойно, дядя, не нервничай», — произнес потлатый, поднимаясь с места. «Тут связь не работает, кстати». «Подтверждаю, не работает», — кивнул другой парень, поправляя очки. «Поскольку скала создает радиотень». «Вот, Федор у нас на физмате учится, он все знает», — расплылся в улыбке потлатый. «Всем оставаться на своих местах! — прикрикнул Артур, сжимая телефон в руках. «Я же говорила!» — укоризненно прошептала девица с дредами, повернувшись к соседке. «Не нужно было их провод брать!» Резко обернувшись, Артур уставился на туго натянутый между деревьями толстый черный кабель, который должен был тянуться от вышки связи до серверной под землей, но вместо этого использовался здесь в качестве сушилки для белья. «А что такого?» — пожала плечами вторая девушка. «Он столько времени оборванный, никому дела не было». «Как оборванный?» — удивленно спросил Артур. «Вы его оборвали? Когда?» «Не мы», — снова поправил очки Федор. «В прошлом году осенью шторм прошел, вот с тех пор он и болтался». «Шторм был такой, что я чуть в штаны не наложила», — подтвердила девица с дредами. «Стоп!» — Артур выставил перед собой руку. «Вы кто такие вообще?» «Да туристы мы, дядя, походники!» — вновь вступил в разговор Потлатый. «Мы каждую осень сюда приплываем, на этот остров. Это же просто взрыв мозга, когда листья падать начинают!» Артур лихорадочно соображал. Получается, кабель связи, по которому Хейси общается с интернетом, оборван уже в течение года. И что это значит? Да, в общем-то, ничего страшного. Для такой ситуации в программе предусмотрен режим самообучения. Но почему тогда... «Как вы проникли на территорию отеля?» — повысил голос Артур, прищурившись. Колено уже горело огнем, но если потребуется, он всех этих студентов без особых проблем уложит чумазыми личиками в землю. Всех, кроме того лысого, который сидел в отдалении и тоже, прищурившись, сейчас разглядывал Артура. «Да потому что этот ваш искусственный дядя с ума сошел!» — осклабился Потлатый. «Демонстрирует аттракцион невиданной щедрости!» «Поясни», — коротко бросил Артур, продолжая сверлить взглядом лысого. «Вот только не надо делать такое злое лицо! Пойдем, я тебе все покажу!» И показал. Артур в сопровождении Потлатова, девицы с дредами и лысого, так и не проронившего ни слова, вернулся к терминалу вызова кабинки канатной дороги. Снова широко улыбаясь, Потлатый шлепнул ладонью по панели. «Эй, дядя, дай попить, а то так есть хочется, что помыться и переночевать негде!» «Здравствуйте, мой друг», — прозвучал в ответ голос Хейси. «Я вас не понял». «Я хочу в сауну, дядя!» «Мой друг, сейчас все коридоры заполнены людьми. Они прогонят вас, если заметят. Мне потребуется около 14 минут, чтобы обеспечить проход». «Не-не, дядя, отбой, я передумал». Потлатый загоготал, а потом обернулся к Артуру. «Понял, да? А еще он может прислать коробки с едой. В общем, что-то вы там перемудрили с настройками. Ладно, бывай, дядя. Когда закончишь психовать, приходи водку пить». Потлатый удалился, уводя за собой остальных. А Артур остался стоять, морщась от боли в колене и ощущая, как далекая неясная мысль, порхавшая на грани сознания, стремительно обретает массу и кристаллизуется. Схватив телефон, он включил воспроизведение, перескакивая с одного файла на другой, сквозь рокот водопада, внимательно вслушиваясь в разговоры. «Мам, дай карточку. Хейси, ты расскажешь сказку? Ну тогда я тебе расскажу. Мне нравится, что ты стал меня слушаться, рыцарь Хейси. Пусть так будет всегда». «Нет, Хейси, если ты рыцарь, то включи рыцарский голос». А потом он убил всех врагов, и с тех пор в замке воцарился мир и покой. «Спрашивать у злодеев документы? Ты глупый, Хейси, документов в сказке не бывает. Сейчас дай-ка подумать. Тогда рыцарь должен сначала спросить у злодея имя. Да, точно, а потом уже убить». «Мама, когда мы поиграем? Мама, ты расскажешь сказку? Тогда дай карточку». «Какой ты глупый, рыцарь Хейси. Друг — это когда улыбается. Если я ему улыбаюсь, тоже друг. И когда мама. А если дерется и ругается, это враг, понятно?» «Хватит упрямиться, глупый Хейси. Все должно быть так, как я сказала. Все. Это приказ». Мысль сформировалась. С точки зрения управляющего, Тинка — никто, пустое место. Ни гость и ни персонал. Хейси не должен воспринимать ее как объект для общения. Он мог разве что адресовать ей дежурную рекламную фразу. И поэтому скучающая девочка брала мамину карточку, чтобы общаться с Хейси по-настоящему. Карточку администратора. Артур взглянул на датировку файлов. График дежурства Лейлы сутки через двое. Получается, за год было более 100 смен, когда управляющий находился в режиме самообучения. И все это время Тинка с детской настырностью меняла настройки его поведения и требовала слушаться ее. И сейчас там, наверху, в спятившем отеле, находятся почти 300 человек, чьи жизни зависят от того, в какую новую игру вздумает поиграть 5-летняя девочка. «Ах ты, мелкая дрянь! Попадись мне только!» — сквозь зубы прохрипел Артур. Кулаки сжались до хруста. На глаза медленно начала наползать красная пелена. Закусив губу до крови, неимоверным усилием воли Артур сдержал волну гнева. «Сдержал! Сумел!» Он вызвал кабинку. Пока ждал, подрагивающими пальцами выделил расшифрованные файлы, подготовил к отправке в контору. Как только появится связь... Звякнул колокольчик. Артур распахнул дверцу, запрыгнул внутрь, вдавил кнопку подъема. Из уголка рта стекает смешанная со слюной струйка крови. Кулаки сжимаются и разжимаются. Колено горит огнем. Слегка покачиваясь, кабинка движется наверх. Неожиданно она начинает замедляться, а затем и вовсе останавливается, прямо над бушующей среди острых скал рекой. Артур в недоумении озирается. Сквозь рев водопада он слышит, как один за другим отщелкиваются зажимы, удерживающие кабинку на тросе. А совсем рядом, почти в ушах, раздается доброжелательный баритон. «Вас зовут Артур Баронос, и вам 36 лет?»